Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжим чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Из Москвы вернулся на Маковец брат Стефан. Преподобный Сергий встретил его с любовью. Рассказал подробно о новых порядках в обители. «Мы теперь живем здесь не каждый сам по себе, а общим житием. Утром всех будет монах-будильник, ударяя в било, и все стекаются в храм на молитву. Вкушаем все вместе одну и ту же пищу. Все служим друг другу, у каждого своя должность. Один отвечает за съестные припасы, другой за выпечку хлеба, третий ухаживает за немощными. Стало быть, всяк при деле», — нетерпеливо прервал брата Стефан. «Ну, а я при каком деле буду состоять?» В Москве Стефан занимал высокие должности, при князе, и в обители тоже хотел себе почестей, к которым привык. «Поживи, поживи пока», — благоуветливо говорил игумен, — «там видно будет. Бог устраивает своих людей». Ответ не понравился Стефану. Ехал сюда к родному брату, надеясь на исключительное отношение к себе, а придется быть пока простым монахом. Стефан нахмурился. Однажды на вечерне канонарх, руководитель церковного хора, взял некую книгу для богослужения. Стефан заметил, что эту книгу брать не следует. Канонарх, оправдываясь, сказал, что взял ее по распоряжению игумена. Стефан вспылил. «Кто здесь игумен? Не я ли первым основал эту обитель?» Поддавшись гневу, Стефан не сдерживал нелепых и немирных слов, возмущался новыми строгими порядками в обители. «Ишь ты, общее житие! Вставай с постели все вместе! Шагай на службу строем! Того нельзя, этого нельзя!» Преподобный Сергий в это время стоял в алтаре. Он слышал все, что произносил Стефан, но сам ничего не сказал. После вечерни преподобный вышел из церкви и, не заходя к себе в келью, скользнул легкой поступью за ворота, так, что никто и не заметил. Еще раз перекрестился на деревянный церковный крест и, вздохнув, вступил в сумрачный лес. Преподобный знал, что ни один брат Стефан недоволен строгим общим житием. «Так будет лучше», — думал он. «Бог позаботится о всех нас, как хочет». Обиды он не испытывал, уходил с покоем в душе, веря, что так будет лучше. Радостно было доверяться Богу, видя во всем его промысл. В пути преподобного Сергия настигла ночь, и он спал на земле, а наутро постучался в ворота махришской обители. Там попросил себе инока-проводника, и уже с ним пошел дальше едва приметными тропами, выбирая место для уединенного жительства, пока, наконец, не остановился на высоком берегу речки Киржач. Обведя взглядом открывшийся простор с быстрой речкой внизу, с бескрайними лесами вокруг, молвил: «Место красно зело». Отпустил проводника, помолился, вынул топор из-за пояса и, как когда-то на Маковце, принялся рубить лес себе на келью. Недолго жил он в своей пустынке один. Сюда, на крутой берег Киржача, вскоре стали стекаться иноки. Приходили и с Маковца, и из других мест. Говорили со смирением: «Благослови, отче честный, спасаться здесь под твоим началом». По малом времени и церковку срубили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вокруг нее теснились кельи Благовещенской обители. Наладилось монастырское житие на новом месте. Однако иноки в монастыре Пресвятой Троицы страдали от разлуки со своим любимым игуменом Сергием. Они направили ходатаев в Москву к самому митрополиту Алексию. Ходатаи поведали митрополиту о том, что без игумена Сергия братья начинают расходиться из обители, а оставшиеся тоже больше не в силах вынести разлуку со своим наставником, который был дан Богом, и просили повелеть игумену вернуться. митрополит Алексей велел преподобному Сергию возвратиться на Маковец, в Троицкую обитель, обещая применить свою духовную власть к тем инокам, которые по неразумию своему противятся утвержденному общежительному уставу и игумену. Преподобный не ослушался, оглядел с радостью новую обитель на красовитом берегу Киржача, поклонился, попрощался с ней. С радостью заторопился лесной тропкой во свояси, на Маковец. А уж там его ждали, бросились к ногам, целовали руки, ноги, одежду, забегали вперед, чтобы полюбоваться им. Дальние походы. Приходили и приезжали в Свято-Троицкий монастырь со всей Руси князья, бояре, простые люди, за благословением, за наставлением, за исцелением. И сам преподобный Сергий ходил к людям. Ходил, а не ездил. Коней преподобный верно любил с детства и монастырских лошадушек кормил, лакомил с руки, но никогда не нарушал игуменское правило «не садился на коня». Так землю русскую и исходил пешком. В Ростове недавно был, повидал родные места, синее озеро, помолился в храмах, в монастырях. Ходил же к тамошнему князю Константину с увещеванием не враждовать с московским князем Дмитрием. Напомнил заповедь Господню: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого. Будешь исполнять заповеди Божии, все у тебя будет хорошо. Нарушишь хоть одну заповедь, все у тебя пойдет в кривь и в кось». Похоже, князь Константин послушался доброго совета. Не пойдет против князя Дмитрия. Дай-то Бог, дай-то Бог. Теперь же, спустя 2 года, преподобный шел в другую сторону, в Нижний Новгород. Идет, на плече котомка с сухарями, с осиновой ложкой да миской, в руке черемуховый пасашок. Идти втрое дольше, чем до Ростова. Да не в том тягота. Дебри, овраги, горы можно одолеть. Труднее победить вражду между людьми, между братьями. Князь Борис захватил город на Волге, Нижний Новгород, который по праву принадлежит его старшему брату. Игумен шел увещевать Бориса: «Отдай деньги свое, верни брату город, и будет всем благо. Иначе беда, пойдут на тебя силою, кровь прольется. Да и уже из-за грехов наших Господь попустил беды превелике». В то время людей косила чума. В какое село не войдет преподобный, его встречают стоны, рыдания и вопли. Живые плачут о мертвых и о себе. Везде дымят костры, на которых сжигают тела умерших от чумы. Но зараза все равно распространяется. Иные села и погосты совсем обезлюдели, вымерли, и только полчища крыс по ним бегают. Скорбь охватывала преподобного на всем его пути в Нижний Новгород. Встретившись с князем Борисом, преподобный рассказал о том, что видел в пути. Говорил: «Божия кара!» Предупреждал: «Смотри, из-за грехов наших чаша ярости Божией проливается на нашу землю. Будь благоразумен, не прибавляй зла, чтобы зло не пролилось на тебя же». Борис упорно стоял на своем, говоря, что все вокруг грабят и бесчинствуют, и поэтому он тоже вынужден грабить и бесчинствовать. Преподобный ушел, не благословив его. Ушел, сокрушаясь о неблагоразумном князе. От зла рождается зло. Впоследствии князя Бориса и его же бояре выдали московским воеводам. В ссылке, в темнице он и умер. А послушался бы преподобного, который пришел к нему за сотни верст, жил бы дожил, как ростовский князь Константин, в мире и в ладу с самим собой, с людьми и с Богом. Московская честь. Трещали на Руси морозы, не ослабевая ни на день. В болотах, озерах и реках вода вымерзла, так что людям приходилось искать воду в местах поглубже, куда не достал мороз. Много скота пало, и немало людей от мороза погибло. В такую-то пору под вечер прискакал на Маковец гонец из Москвы от Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Митрополит просил игумена немедля прибыть в Москву. Наутро помолился преподобный Сергий, оделся, подпоясал тулуп потуже и заскрипел снегом по московской дорожке. Шел, заслоняя рукавицей лицо от мороза, да все думал, зачем митрополит к себе вызывал. Их связывала давняя дружба. Митрополит часто наведывался в Троицкую обитель. Забот у него много, а уж он стар стал, да слаб. Поспешал преподобный Сергий. Пощелкивал мороз в березняках. Чуть ли не с полудня стал густо синеть, темнеть воздух. Где бы огонек задрожал, на ночь к добрым людям попроситься. Митрополит Алексей встретил игумена с радостью. Поговорили они. Затем по знаку митрополита в покое был внесен ларец. Митрополит извлек из него золотой нагрудный крест и парамант, шитый золотыми нитями монашеский плат с изображением креста и Голгофы, перекрестил преподобного и надел на него и парамант, и золотой крест. Крест был митрополичий. Удивился преподобный Сергий, сказал, что с юности не носил на себе золото, а под старость тем более не хотел бы этого. Тогда митрополит объявил ему о своем намерении возвести его сначала в сан епископа, а потом передать ему всю церковную власть, поставить вместо себя митрополитом московским и всея Руси. «Так как не знаю дня смерти моей, то желаю еще при жизни обрести мужа, который мог бы после меня пасти стадо Христово. Не нахожу же никого, кроме тебя одного, достойного». Поклонившись, преподобный ответил тихо, но твердо: «Прости меня, владыка, потому что превосходит меня то, что ты предлагаешь, и согласия моего не найдешь никогда». Любя преподобного Сергия и всецело доверяя ему, митрополит продолжал убеждать, желая склонить его исполнить волю свою. Но смиренный Сергий не согласился и, поклонившись, сказал: «Владыка святый, если не хочешь отогнать мою нищету от слышания святости твоей, не говори больше о том моей худости и никому не вели, потому что никто не найдет моего согласия». Долго смотрел митрополит в глаза преподобного. Спокоен и тверд радонежский старец. Если настаивать, может вновь уйти в неведомые края, в дебри, как когда-то ушел на Киржач. Худо будет без такого светильника. Лучше пусть делает Божье дело в своей обители на Маковце. Митрополит вздохнул тяжко. «Иди с миром». Преподобный Сергий с радостью выходил из Москвы. Он никогда не стремился к власти. Игуменом быть и то не соглашался. Братья настояло. Епископ Афанасий повелел. И игумену, и священнику по должности нужно держать подчиненных в строгости, а при необходимости и наказывать. Преподобному это было не по душе. Более всего он желал пустынного жития, безмолвия, чтобы ничто не мешало молитвенному общению с Богом. Теперь же с годами он особенно хотел этого. И ушел бы в северные леса, в самое безлюдье, если бы не любовь к своей обители, к своим духовным чадам. Было ему однажды видение. Чудесное сияние в ночном небе и множество как бы райских птиц, летавших над обителью и вокруг нее. И слышал он голос: «Сергия, молишься о своих чадах, и Господь моление твое прият». «А птицы, — возвестил ему голос, — это множество учеников, последователей твоего дела». Вспоминал это видение игумен и теперь, когда бодро скрипел снегом, торопясь радонежской дорожкой во свояси. благодарил Бога за то, что дал ему твердость в ответе, за благоприятный исход. Воля Господня была на то, чтобы преподобный Сергий прославлял Пресвятую Троицу и Матерь Божию на Маковце, в Радонежской обители, чтобы готовил там учеников, которые, подобно птицам, явленным в видении, разлетятся потом ведь гнезда обители по всей бескрайней русской земле».